Глава 11. Утро понедельника тянется медленно и занудно. До того, что у меня сводят скулы, и я то и дело зеваю. За наглухо закрытыми окнами жаркий летний ветер свистит и резвится в свое удовольствие. А если глянуть вниз, то можно разглядеть, как он треплет верхушки деревьев в небольшом сквере через дорогу. Если бы не кондиционеры, трудолюбиво выполняющие свою работу по всему зданию, мы все давно бы задохнулись или расплавились. Мэдалин и Мэтт сегодня вместе уехали навстречу, чему я весьма рада. И совершенно не желаю выяснять, действительно ли это деловая встреча или просто удобный предлог. Стелла с самого утра заперлась в своем кабинете. «Никого не впускай ко мне, Алиса. Мне нужно сосредоточиться на важном проекте». «Ага, проекте. Как же?» Думаю я, болтая закинутой на колено ногой и разглядывая носки своих новых туфель винного цвета. В отсутствие Мэдалин, хозяйки, весь наш этаж словно притих. Я не дружу с коллегами. А то бы, наверное, сейчас могла сходить в комнату отдыха, посплетничать там или выпить кофе со льдом. Или и то, и другое вместе. Мне сейчас лень даже думать об этом. Напряжение последних недель измотало меня, и я затаилась. Как змея за камнем. Не кстати приходит в голову сравнение. Мэтью и Мэдалин, как ни странно, весьма спокойно отреагировали на известие о нашей с Майком свадьбе. Особенно Мэтт. Он по-прежнему предупредителен и вежлив со мной, но больше не зовет меня в Аркадию и не улыбается мне за спиной Мэдалин. Можно было бы подумать, что это моя победа, но он непрост, ох, как непрост. И я жду подвоха, внешне стараясь сохранить спокойствие. Елена, та искренне рада, что скоро мы с ней породнимся. Мне кажется, она больше участвует в планировании моей свадьбы, чем я сама. Все эти... Какого цвета будет платье подружек невесты? Под какую музыку жених и невеста пойдут к алтарю? И с кем за один столик посадить дядю Тома и тетю Эльзу? Мне абсолютно неинтересны. После смерти бабушки у меня нет больше родных в этом городе. А своих дальних родственников, даже если они у меня есть, я не знаю. И разыскивать их, чтобы пригласить на свадьбу, не собираюсь. На самом деле, меня волнует мнение лишь одного человека об этой свадьбе. И он, конечно же, до сих пор еще ничего не знает. Прошла уже неделя с тех пор, как я сказала «да», но я все еще не могу набраться сил, чтобы рассказать об этом Тайлеру. Я просто затаилась. Затаилась, словно змея в пустыне. Чего она ждет? Чего ждешь ты, Алиса? На экране телефона всплывает уведомление о полученном сообщении, и я лениво тянусь посмотреть, кто это вспомнил обо мне в этот жаркий полдень. Это Тайлер. «Выходи, пообедаем. Жду тебя внизу через полчаса. У меня хорошие новости». Улыбаюсь и отвечаю. «Хорошо. Мне, конечно, нечему тут улыбаться, но это неконтролируемая реакция. Я давно не видела Тайлера таким счастливым. Видно, что его просто распирает от новости, которую он хочет рассказать. Он слегка приобнимает меня в знак приветствия, и я не отстраняюсь. За то время, что мы познакомились заново, мы начали играть в друзей на грани. Таких друзей, которые явно влюблены, но никто не решается первым расставить все точки над «и». Тайлер покровительственно кладет мне руку на плечи, и мы с ним смешиваемся с потоком людей на шумной улице. Обедаем мы в забегаловке средней руки через пару улиц. Здесь тихо и кормят, на удивление, прилично. Тайлер ест бургер. Жара явно никак не влияет на его аппетит. Я медленно жую салат и пью воду со льдом. «Ну, ты расскажешь, наконец? По какому это поводу ты такой довольный?» «Мне сегодня звонили. Есть хорошее предложение на мою картину. Ну, ты знаешь, я выставляю кое-что в онлайн-галереях. А, ты не знаешь, забыла». Он машет рукой. «Ну, в общем, да, я выставляю свои работы. Дёшево я не продаю, а потому, конечно, у меня не так много покупателей. Да я и не гонюсь за деньгами. Поэтому кому попало, не продам. Поэтому ты продаёшь кому попало, но за большие деньги? Тайлер приподнимает бровь. Нет, за большие деньги первый встречный не покупает картины. И я всегда могу узнать, кто покупатель. И решить, готов ли я продать именно ему. Да ты разборчив, думаю я. Но хватит сарказма, пожалуй. Неужели я не могу просто искренне порадоваться его успехам? Новости, правда, отличная. Поздравляю. А какая это картина? Я видела её раньше. Или это что-то новенькое? Тайлер мнётся. Я думаю, что ты видела, да. Но как бы это тебе сказать? Раньше ты не особо интересовалась моим творчеством. Или делала вид, что не интересовалась. Двоякая ситуация. Спросить бы у него напрямую, а многим ли я раньше интересовалась в его жизни? Нет, пожалуй, не стоит спрашивать такое. «Вообще я пейзажист», — говорит Тайлер тоном экскурсовода или учителя, который пытается что-то объяснить несмышлённым детям. «А ещё немного абстракционист. Ну и я люблю городские пейзажи. В общем, у меня смешанная техника». Если тебе интересно, я с удовольствием покажу тебе эту картину. Да и другие. Все, какие ты ещё не видела. Я назвал её «Пустыня». С названиями у меня сложности, согласен. Может, ты мне что-то подскажешь? Он нервно смеётся. Видно, что ему кажется, что он хвалится передо мной. А Тайлер не любит хвалиться. Я залпом допиваю воду, так что у меня сводят зубы от холода, и ободряюще касаюсь его плеча. Хорошее название, Тайлер. Мне очень хотелось бы увидеть пустыню. Тайлер опускает глаза, но по всей его фигуре видно, что он доволен и горд, как павлин, распушивший хвост. О, все мужчины в глубине души — совершенные дети. Я, в общем-то, уже договорился о продаже. У тебя осталось не так много времени полюбоваться. Ты поедешь со мной в субботу? Я сам повезу картину покупателю. Хотелось бы познакомиться с ним лично. Это здесь, недалеко, в пригороде, пара часов на машине. И там есть очень милый отель. Ты не подумай ничего такого, можем остановиться в разных номерах, если хочешь. Тайлер, какой ты всё-таки милый. А ещё очень мило будет уехать на выходные из города, чтобы не думать эти два дня, что Мэтт может в любой момент заявиться ко мне домой, пока Мэдалин будет где-нибудь на маникюре. Майк, пожалуй, сможет обойтись пару дней без меня. У невесты очень много важных дел перед свадьбой. И жениху незачем в них вмешиваться. Да, свадьба. Я совсем забыла о ней, с тех пор, как увидела Тайлера сегодня. Тот крутит свои кольца одно за другим и ждёт моего ответа. Ну, только если в разных номерах. Улыбаюсь я.